Угорь в зеленом соусе. На 4 порции 1 угорь, 200 граммов шпината, 100 граммов зеленого лука, зелень укропа и петрушки, 1 зеленый перец, 1 стакан воды, оливковое масло, соль. Зеленый перец очистить и мелко нарезать. Зеленый лук, зелень укропа и петрушки, шпинат хорошо вымыть и мелко порубить. Угря почистить, помыть и порезать на небольшие порционные куски. Посолить и слегка обжарить на оливковом масле. Там же обжарить перец, шпинат и другую зелень. Все переложить в чашу для варки риса, залить водой, чуть посолить и готовить на пару под крышкой 30 минут. Подать с картофельным пюре.